Марина Комарова. Я у мамы Зельевар. Книга первая. Глава первая. Трудности зельеварческого дела. «Вы заплатите! Это так не пройдет!» Я уперла руки в боки. «Пан Дудоля, я арендую лавку на законных основаниях. Договор могу показать хоть сейчас». «Я докажу, что вы меня обманули! Ваш договор липа!» Он погрозил кулаком с зажатым платком в горошек. День выдался жарким, и без того напоминающий шарик на ножках пан Дудоля сиял лысиной на солнце так, что зажмуриться было бы не лишним. Но я не собиралась отступать. «Пишите претензию и подавайте в магистрат, тогда и поговорим». «Я и написал». Он подскочил ко мне, на ходу вытягивая какую-то бумагу из портфельчика. «Вот вам копии!» И так и замер, уставившись на мою грудь, не в силах что-то произнести. Вырез блузки из прекрасного литрийского шелка не позволял думать о чем-то еще. «Глаза выше», — подсказала я. «Ну, знаете, панна Торба, это ни в какие рамки. Вы тут не... это... не удивлюсь, что вы тут еще и занимаетесь чем-то эдаким блудливым». В этот момент за моей спиной распахнулась дверь лавки, и оттуда со свистом вылетел желто-коричневый вихрь, накидываясь на панна Дудолю. «А-а-а!» — завопил он, улепетывая со всех ног. «Спасите! Жужа!» — заорала я и рванула следом. «Жужанна, вернись!» При беге длинная юбка с особой игривостью путалась в ногах, поэтому я проклинала все на свете, пытаясь не отставать. Послала же златовласая бойцовую метлу. Характер — бр! Мужиков на дух не переносит. Особенно таких, как Дудоля. Оба скрылись за пригорком, пронзительные визги сменились злобным попискиванием, а потом и вовсе стихли. Я остановилась и оперлась руками чуть выше колен, пытаясь отдышаться. Через несколько минут в поле зрения показалась Жужа, грациозно паря в воздухе. Ну что с ней делать? Ведь отличная ведьминская метла с солидной родословной. Я ее купила на ярмарке Большого Дуба год назад, во время народных гуляний. «Кто ты после этого, а?» — спросила хулиганку. «Тяжба с лавкой — это одно, а вот побои...» Жужа смущенно шаркнула по дорожке, но прямо не дать не взять невинное дитя, которое оклеветали. «Смотри мне, а то еще изымут!» Жужа покачала в разные стороны черенком, словно давая понять — не изымут. Подхватив ее под мышку, я направилась в лавку. Зашла внутрь и шумно выдохнула. «Так, надо тут навести порядок». Небольшое, но очень уютное помещение. Шкафчики, тумбочки, полочки, уставленные множеством разноцветных пузырьков и скляночек. На стене, что напротив входа, удобная выемка, куда я пристроила чугунок для варки зелий. С потолочных балок свисали пучки трав и многоцвета, которые насобирала за прошлый месяц и оставила сушиться. Светляковые шары парили над балками, рассеивая золотистый свет по всей лавке. Из распахнутого окна доносились ароматы трав и пение птиц. Замечательное местечко, которое всем хорошо, кроме панна Дудоли. Я поморщилась. Дело в том, что он претендовал на лавку и никак не мог решить этот спор с хозяином, сдавшим помещение мне в аренду. Год и месяц было все в порядке, а потом появился пан Дудоля. В окне нарисовался здоровенный черный котяра и принялся намывать усы. «Что я пропустил?» — поинтересовался он, с любопытством покосившись на Жужу. Та прутиком пыталась стащить зеленую ленту из приоткрытого ящика стола. Украшение любит до жути. Оно, конечно, ясно. Куда приятнее, когда тебя лупит нарядная метла, а не неряшливая. Другой вопрос — что тебя лупит метла? Я откинула волосы назад. Надо бы переплести косу, а то вся растрепалась. Волосы у меня хорошие, густые, длиной до талии. Рыжие-рыжие, как песок на берегу Дзинтарова моря, где находят янтарь. Достались от бабушки, та тоже была такая же рыжая, бесстыжая, с усыпанным веснушками курносым носом. «Марис, ты пропустил, как Жужа отходила панну Дудолю», сообщила я, подходя к зеркалу и беря расческу. «Правильно сделала», одобрил кот, и метла довольно зашуршала. «Морис, мой фамильяр. Совершенно очаровательный котища с огромными желтыми глазами. Много говорит, много ест, мало воспитывает. Для совершеннолетней девицы с дипломом об окончании Латрийской академии магии и большими планами на будущее — бесценное приобретение. Мои ведьмовские способности оценивались как средние с претензией, но меня вполне устраивало. Вместе с мозгами и руками, которые растут из нужного места, этого достаточно. Стоило получить документ, где значилось, что я специалист по зельеварению, и сумму поощрения за открытие своего дела, как я четко поняла, как именно буду строить его. Сумма была небольшая, но хорошая, потому что моя, потому что честно заслуженная. Пока кто-то списывал у соседок и бегал в город на свидание, стараясь поправить семейное положение посредством брака с богатенькими сыновьями торговцев и служащих магистрата, я усердно грызла гранит науки. Нагрызла на окончание с золотой корочкой и счет в зеленом банке. Узнав об этом, матушка всплеснула руками со словами «Счастье есть!» и быстро собрала мой походный сундук. С ее точки зрения, совершеннолетнее половозрелое дитя должно бодро отпочковаться от родительского дома и пустить корни в подходящем месте. Во-первых, так быстрее поймет, сколько ей стоило поставить дитя на ноги. Во-вторых, прекрасная возможность расширения дела. В-третьих, по законам Латрии, в городке с населением менее 100 тысяч человек может быть не более одной ведьмы-зельевара, особенно если у этой ведьмы фамилия Торба. Прекрасная фамилия, древний род, но вот значение двусмысленное. Очень полезное для тех, кто к нам с добром, и упаси златовласая тех, кто точит на нас зуб. Поэтому, расцеловав матушку в обе щеки, я погрузила сундук на повозку и отправилась на покорение новых вершин. Поначалу немного послонялась по пышной столице, очень быстро сообразив, что сбережений и денег Академии ни на что не хватит. Успела даже повесить нос, но тут златовласая дала судьбоносного пинка, и мне встретился Мурис. Именно он и привел в столичный пригород с забавным названием Ельняс. Елей тут и правда тьма тьмущая. Где сдавалась в аренду эта замечательная лавочка. Она мне подходила по размеру, по деньгам, по расположению. Справа находилась лекарня, где без зелий никак. Слева — школа физической подготовки. Что туда, что туда, всегда нужны лекарства да настои. В первом случае лечить от всего, во втором — восстанавливать силы. А раз школа мужская, то и на прилавке всегда должны быть зелья для усиления прелести, притягательности и обворожительности. Да-да, именно так. Только, разумеется, не для мужчин, а для дам, которые хотят очаровать кавалеров. А это значит, что постоянный поток клиентуры в этом месте мне обеспечен. Поэтому, недолго раздумывая, я подписала договор на аренду с паном Орбасом, и мы ударили по рукам. Орбас — сухой и подтянутый мужчина, 40 лет, с длинными каштановыми волосами, производил впечатление человека не от мира сего, которому больше подходят книга, перо и конь, а не пропыленная лавочка, где в каждом углу сидит по пауку, говорящему «бе-бе-бе». Через пару недель он, кстати, сообщил, что уезжает в странствие, а оплачивать все я могу в зеленом банке, что несказанно порадовало. Подальше от арендодателя, поближе к прибыли. Переплетая косу, я шумно выдохнула, стерла с щек желтоватую пыльцу. Перед приходом Дудоли варила зелье с фейскими ингредиентами. «Мурис, как думаешь, можно ли тут заниматься чем-то блудливым?» — спросила я, припомнив слова Дудоли. За спиной раздалось чавканье. «Зуб даю». Несносный кот стоял на задних лапах и что-то с аппетитом лопал из казанка. Казанок маленький такой, для еды. Висит за тем, в котором всегда варю зелье. «В каком фмыфле?» — уточнил он, не прекращая чавкать. «В прямом». Я обернулась и посмотрела на него. «Ничего в голову не приходит. Но это ляпнул Дудоля. Вдруг он решит как-то это подать в претензии». Мурис даже забыл про вымазанную в соусе морду, округлил глаза, уставившись на меня. «Едвига, во имя всех кошачьих богов. Ты у нас, конечно, девица что надо. Рыжие кудри, очи с ведьмовской прозеленью. Стать на зависть, рельеф, привлекающий внимание мужчин. Два рельефа». Я фыркнула. «Фамильяр-поэт — это что-то новенькое». «Но этого недостаточно, чтобы в чем-то винить», — заявил Мурис, опускаясь на четыре лапы. Я прихватила со стола тряпку и подошла к нему. «Этот Дудоля просто толстый и мерзкий мужичонка», припечатал он и тут же заворчал, стоило мне начать оттирать его морду от соуса. «Ничего он тебе не сделает. И вообще, поди прицепился, потому что ты молода да хороша собой, а не ради лавки». Жужа за моей спиной согласно шаркнула по полу, давая понять, что абсолютно согласна с котом. Я задумалась. Не то чтобы сильно хотелось возразить, просто противника надо встречать во всеоружии, откуда я знаю, что ему придет в голову. Еще бы как-то до Орбаса дотянуться, было бы вообще хорошо. Но я прилично раскошеливалась, отправляя уже третий листик вестник, только ответа не было. Это начинало нервировать. Куда мог запропаститься хозяин? Думать о том, что он мне показал какие-то липовые документы, не хотелось. Съезжать из лавки тоже. Только-только пошла торговля. Люди поняли, что Едвига Торба — это качественная продукция, и начали приносить свои деньги. Но и исключать худший исход не стоит. Я вздохнула. Ладно, завтра выберусь в центр Ельниса, проконсультируюсь еще раз насчет листиков. Может быть, подберем что-то более скоростное. А сейчас доварю партию для лекарни. Вот были бы говорящие горшки, не потребовалось бы самой корпеть над этим, — резонно заметил Мурис. Сколько раз предлагал тебе уделить посуде особое внимание. Но нет же, упираешься, как Петерок на мосту перед замком Черного рыцаря. Петерок — очень забавная зверушка, чью голову венчает корона из роговых наростов, на которых он легко поднимает всех, кто ему не по нраву. Поэтому лучше к нему не приближаться. И к мосту, и к замку, и к Черному рыцарю тоже. Не зря народная молва предупреждает. Я достал из шкафа нужные склянки с зельями составными. «Слушай, ну не гончар я, не гончар. Могла бы слепила. Но сам помнишь, чем закончилось это в прошлый раз». «Ну, подумаешь, помыли лавку немного», — проворчал Мурис. «Но ведь сама понимаешь, что я не о тебе. Ведь есть тот, к кому можно обратиться». И захлопал желтыми глазами невинно-невинно. Жужа вмиг оживилась, подлетев к окну. «Мол, хозяйка-то только свистни, я уже готова. Полезные перспективы отвергать нельзя. Слушай фамильяра». Я полезла в верхний шкафчик, где хранились ступка и пестик. «Мурис, ты прекрасно знаешь, чем это закончится. Не стоит идти туда, где тебя не ждут». «Ну, Едвига». «Нет», — я сказала. «Я да». «Нет». «Хотя...»